Глава третья. Цивилизация Древнего Рима. «Иди и возвести римлянам. Так хотят небожители, чтобы мой Рим был главою вселенной. Поэтому пусть они усердно занимаются военным делом, и пусть сами знают и так передадут потомкам, что никакие человеческие силы не в состоянии противиться римскому оружию». Пророчество Ромула, основателя Рима. Римская цивилизация во многих своих чертах была похожа на древнегреческую. Поэтому между историками давно уже идет спор, существует ли самостоятельная римская цивилизация. Некоторые известные ученые отвечали на этот вопрос отрицательно. К их числу относится прежде всего немецкий философ Шпенглер 1880-1936 и Тойнби, которые считали, что история Рима — это всего лишь последняя стадия жизни единой греко-римской античной цивилизации. Они не видели оригинальности в римской духовной культуре и называли ее подражательной и слишком утилитарной. Утилитаризм — практичность, стремление из всего извлечь пользу, выгоду. По их мнению, главные достижения римлян в технике, прикладных науках, в законодательстве, а литература, искусство, философия были всецело под греческим влиянием. Другие историки, их большинство, утверждают, что Рим создал свою оригинальную цивилизацию, своеобразную систему ценностей и государственность, резко отличающую его от Древней Греции. Те черты культуры, которые Шпенглер и Тойнби приписывали вырождению, оцениваются иначе, как проявление особой направленности в развитии римской цивилизации. Параграф 1. Истоки римской цивилизации. Римляне гордились тем, что, в отличие от многих других народов, знают историю своей страны до глубокой древности, начиная с того дня, когда, по преданию, был основан Рим, 21 апреля 753 года до нашей эры. На самом деле, древнейший период римской истории хранит много загадок, которые и по сей день вызывают споры между учеными. Апеннинский полуостров. Римская цивилизация, как и древнегреческая, была морской. Апеннинский полуостров, отгороженный от материка Альпами, омывается с запада Тирренским морем, а с востока — Адриатическим, которые являются частями Средиземного моря. Правда, в отличие от Греции, береговая линия Италии изрезана гораздо меньше. Там нет большого количества удобных гаваней и островов, которые так облегчали жизнь греческим мореплавателям. Но это не помешало Риму стать крупнейшей морской державой. Самые удобные бухты были в Неаполитанском заливе и в устье Тибра. Климат в Италии мягкий и теплый, только на севере бывают суровые зимы. Самыми плодородными были долины рек По, Тибра, Арно. Условия для земледелия были не так благодатны, как, например, в Египте или в Междуречье, хотя многие античные историки с похвалой отзывались об изобильной растительности и других природных богатствах Италии. Обозначим самые важные условия, благодаря которым римляне в настоящее время поднялись до такой высоты. Первое из этих условий состоит в том, что Италия, наподобие острова, окружена как верную оградую морями, за исключением только немногих частей, которые, в свою очередь, защищены труднопроходимыми горами. Второе условие — то, что, хотя большая часть ее берегов не имеет гавани, зато существующие гавани обширны и весьма удобны. Одно из них особенно выгодно для отражения нашествий извне. Другое полезно для нападений на внешних врагов и для обширной торговли. Греческий историк Страбон об Италии, конец первого века до нашей эры, начало первого века нашей эры. Римляне и их соседи. В древнейшие времена Апеннинский полуостров населяло множество племен. Среди них были лигуры, умбры, венеты, а также латины, жившие в нижнем течении Тибра. Эта область, отделенная от соседей невысокими горами, называлась Лацией. Именно здесь возник центр будущей римской цивилизации. В VIII веке до нашей эры, то есть в эпоху зарождения римской цивилизации, все эти племена еще не вышли окончательно из состояния первобытности. Но рядом с ними жили и другие народы, стоявшие на более высокой ступени развития – греческие, карфагенские поселенцы и племя этруссков. В VIII-VI веках до нашей эры греческие колонисты расселялись по берегам Южной и Средней Италии, а также в Сицилии. Там возникли города, среди них Неаполь и Сиракузы, крупные торговые и культурные центры. Это сыграло большую роль для развития будущей римской цивилизации, ведь в городах-колониях устанавливались те же формы управления государством, что и в самой Греции, расцветали философия, литература и искусство. Греческая техника, мифология, алфавит, навыки ведения сельского хозяйства, политическое устройство – все это в той или иной степени оказывало влияние на племена, населявшие Италию. Западная часть Сицилии была колонизирована карфагенинами. Карфаген, в будущем главный враг Рима, был самой крупной североафриканской колонией финикийцев. Он находился на территории современного Туниса. Карфаген, важнейший центр посреднической торговли, был фактически самостоятелен и сам рассылал колонистов по берегам Средиземного моря. Карфагенине были грозными противниками греков. В VII-VI веках до нашей эры они вели с ними упорную борьбу за Сицилию и сумели покорить значительную часть острова. С племенем этруссков связано много загадок. Неизвестно его происхождение, хотя большинство историков считает, что этрусски пришли в Италию откуда-то с востока. Этрусски пользовались греческим алфавитом, но расшифровать их язык до сих пор не удалось. И все-таки от культуры этруссков сохранилось достаточно много, чтобы судить о ее высоком уровне. Этрусски были ближайшими соседями римлян. Они занимали область, которая называлась Этрурией, в районе современной Тосканы. Там воздвигались города с правильной прямоугольной планировкой и каменными домами и храмами. Этрусски занимались земледелием, торговлей и морским пиратством, ремеслом. Этрусски оказали сильное влияние на римлян. Это проявилось в искусстве, религии, в планировке городов, в особой архитектуре домов с внутренним двориком. От этруссков римляне взяли знаки царской власти, пучки прутьев с вложенными в них топориками. Через этруссков перенималась греческая культура. Связи с Этрурией были сильны. Туда посылали учиться юноши из знатных семей. В VI веке до нашей эры цари этрусской династии правили римлянами, а в самом Риме даже возник особый квартал, где жили переселенцы из Этрурии. По мере того, как возрастало могущество римлян, этрусски утрачивали свое значение. К середине I века до нашей эры, потерпев ряд поражений от римлян, они уже не играли никакой роли в истории Древней Италии, и их язык вскоре был забыт. Похожая судьба постигла и греческие города-колонии. Они стали терять силу в V-IV веках до нашей эры. Среди соседей римлян самыми грозными противниками вплоть до середины II века до нашей эры оставались только карфагеняне. Итак, не только природные условия благоприятствовали становлению Рима. Римляне начали свою историю, находясь в окружении греков, карфагенин, этруссков, стоявших на более высоком уровне культуры. Общение с ними давало возможность воспользоваться чужими достижениями, а это ускоряло темп развития римской цивилизации. Вопросы и задания к параграфу первому. Первый вопрос. Расскажите о природных и климатических условиях Апеннинского полуострова. Какие преимущества с точки зрения древних историков давало римлянам полуостровное положение Италии? Второй вопрос. Какие племена населяли Древнюю Италию? В какой области жили латины? Третий вопрос. Расскажите о культуре этруссков. Какие загадки связаны с историей этого племени? Что дало римлянам общение с этруссками? Вопрос четвертый. Какие древние цивилизации основывали свои колонии на территории Апеннинского полуострова? Где они располагались? Какое влияние эти колонии оказывали на развитие римской цивилизации?